Глава 6. Браслет. Фаина. «Это что сейчас было?» — удивленно спросила я, когда дверь за брюнетом захлопнулась. «Не знаю», — также растерянно отозвался Эрни. «Зачем он вообще приходил? У нас с Тенриэлем всегда были хорошие отношения. Я долгое время был его союзником и поддерживал в совете», — задумчиво произнес Тенриэль. «Видимо, на него побег брюнета на низком бреющем тоже произвел впечатление». «Это получилось случайно, но мы одновременно подошли к твоему дому. Я ему объяснил, что мы с женой пришли пригласить Эрни на празднование годовщины нашей свадьбы в ресторан «Лиран» к 3 часам пополудни. А лорд ответил, что переживает за меня и поможет устроиться в совете секретарем, если мой сын не женится в течение ближайших 10 дней. Тенриэль хотел сказать тебе об этом. Не понимаю, почему он так быстро ушел. Так ты, значит, фея?» Внимательно посмотрел на меня отец Эрни. «Так говорят?» – пожала я плечами. «А как вы познакомились?» Лириэль сгорала от любопытства, но смотрела при этом с таким теплом, что в душе разгоралось маленькое счастливое солнышко. Я вдруг вспомнила своих родителей, представила их реакцию на мою свадьбу, и на глаза, помимо воли, навернулись слезы. «Он тебя обидел?» — ужаснулся Санриэль, бросив гневный взгляд на сына. Тот стушевался и посмотрел на меня с видом побитого котенка. «Нет, что вы!» — поспешно замотала я головой. «Ну да, я пнула их сына по спине». Потом он швырнул меня на землю и приставил нож к горлу, а я была так напугана, что отдала ему браслет. Как говорится, высокие отношения. Но озвучивать такие подробности этим замечательным людям, то есть эльфам, не хотелось. Наоборот, было желание их радовать. «Эрни очень милый и сильно мне понравился с первого взгляда», — заверила я родителей. Те выдохнули с облегчением и заулыбались. «А что, даже не соврала». Я сразу заметила, какой этот парень симпатичный, а то, что я его при этом грабителем посчитала, психом и маньяком, это детали. Мой супруг просиял от счастья и окатил обожанием во взгляде. На рассвете я отправился на поле с розантиями возле Великого холма. Хотел своими руками нарвать для вас цветов на годовщину свадьбы, принялся объяснять родителям Эрни. Думал о том, где же мне найти жену, красивую, умную, добрую, нежную, такую, чтобы смогла полюбить меня и стала моей второй половинкой. Он посмотрел на меня так, что сердце сладко трепыхнулось в груди. И помолился об этом Всевышнему. Моя просьба была услышана. На поляне открылся портал, из которого появилась эта красавица. Я был сражен на повал. А потом чуть не умер от радости, когда она сняла с руки браслет и протянула его мне. Конечно же, я принял это предложение о вступлении в брак, и магия скрепила наш союз. После этого на поляну прибежали гномы и заявили, что эта девушка принадлежит им. Якобы они вызвали фею из другого мира, чтобы она убила дракона, который им докучает. «Дракона?» — потрясенно воскликнула Лириэль. Санриэль нахмурился. «Я объяснил им, что это не по-мужски, и вообще они опоздали. Эта фея теперь моя жена, и они пусть ищут себе новую». Эрни решительно вскинул голову. «Я переместил свою красавицу в замок и покормил завтраком. И тут пришли вы». «Это лучший подарок на годовщину свадьбы, который только может быть», — с умилением посмотрела на меня свекровь. «Согласен», — кивнул Санриэль, — «но вопрос с гномами придется утрясать. Боюсь, они этого так не оставят». «Можно я гляну на браслет Фаи?» — подошел он к сыну. «Конечно», — тот протянул ему руку с дорогой моему сердцу вещью. «Только сейчас до меня дошло, что это украшение магическим образом добавило несколько звеньев, иначе оно бы не застегнулось на большой и сильной мужской руке». «Ведь даже мое тонкое запястье оно облегало вплотную». «Надо же!» — тихо пробормотал Санриэль, поднимая на меня изумленный взгляд. «Это браслет наследницы рода Аларис из Долины Фей. Сейчас там выжженная пустошь, но, по легендам, все представители этого старинного рода обладали огромной магической силой. 2000 лет назад они отказались служить королю Гаргулов и были уничтожены». «Видимо, не все», — с сочувствием смотрела на меня свекровь. «Где твои родители, Фая?» — спросил Санриэль, и я сглотнула подступивший к горлу ком. «Погибли в пожаре в своем деревенском доме 4 года назад. Было расследование, и мне сказали, что причина возгорания — неполадки с электричеством. Заискрил какой-то провод, а стены деревянные, и вот...» Все это случилось ночью, когда они спали. Задохнулись угарным газом прежде, чем пламя охватило весь дом. Я прикусила губу, чтобы не разреветься, и тут же оказалась в успокаивающих объятиях мужа. «А сегодня, перед тем, как меня закинуло в ваш мир, мне показалось, что меня кто-то преследует», — пожаловалась я. «Я никому не позволю тебя обидеть», — Эрни прижал меня к себе еще сильнее. «Ты теперь наша дочка, и твои родители станут для нас родными. Мы обязательно разберемся с тем, что с ними случилось на самом деле, и кто охотится на тебя. твердо заявил Сенриэль. «Благодаря вашей своевременной свадьбе я останусь членом Высшего Эльфийского Совета, и у меня будет доступ к его магическим ресурсам, чтобы докопаться до истины». Наверное, Тенриэль догадался, кто она, когда увидел символы на брачной метке. «Ведь они копируются с браслета», — отметила Лериэль. Я внимательно посмотрела на свою руку и поняла, что красный орнамент на коже и правда обрамляет такой же рисунок, какой был на моем любимом браслете. А приглядевшись, с изумлением обнаружила, что изящные завитушки на самом деле являются буквами. Сложила их воедино и прочитала. «Аларис? Я Фаина Аларис. Офигеть!» «Вопрос в том, что он будет делать с этой информацией», — напряженно отметил Эрни. «Я не думаю, что он нам навредит», — покачал головой Сенриэль.